«Я тоже ему дозванивался», — сказал Пайндейл. «Его телефон молчит. Съезжу на лошади, посмотрю, не случилось ли чего». «По-моему, стоит», — сказал Брит. «Утром его новый бык проплыл под мостом». Жена посмотрела на него с испугом. «Уолтер!» — воскликнула она. «Да, это правда, не хотел тебя огорчать». «Уолтер, боже мой!» — сказала миссис Брит. Глава 11. Алиса чекой стояла за сетчатой дверью и глядела, как отъезжает автобус. Слезы сохли у нее на щеках. Когда автобус скрылся за углом дома, она перешла к боковому окну, смотревшему на дорогу. Автобус въехал в полосу солнечного света, засиял там, а потом пропал из виду. Алиса глубоко с наслаждением вздохнула. Ее день, она одна. Она испытывала блаженное чувство уединенности греховной. Она медленно разгладила платье на боках, погладила себя по бедрам. Посмотрела на ногти. Нет, это подождет. Она медленно обвела взглядом закусочную. В воздухе еще стоял запах табачного дыма. Надо было разделаться с делами, но день принадлежал ей, и она решила не торопиться. Раньше всего она достала из стенного шкафа картонную вывеску с большой надписью «Закрыто». Она вышла наружу, повесила надпись на гвоздь, вбитый в раму сетчатой двери. Потом вошла и заперла сетчатую дверь на засов, задвинула внутреннюю дверь и повернула ключ. После этого обошла все окна, опустила жалюзи и повернула в них пластины вертикально, чтобы никто не заглянул с улицы. В закусочной стало темно и совсем тихо. Алиса действовала не спеша. Перемыла и расставила кофейные чашки, вымыла стойку и столы. Пироги спрятала под прилавок. Потом взяла из спальни щетку, подмела пол и высыпала грязь, пыль и окурки в урну. Стойка поблескивала в потемках, чистые крышки столов белели. Алиса обошла стойку и села на табурет. Ее день. Она ощущала дурашливую легкость. «Ну а почему нет?» — сказала она вслух. «Не так уж много у меня радостей». «Ну-ка, подай», — сказала она. «Подай мне двойное виски, да поживей». Она положила руки на стойку и внимательно их оглядела. «Бедные ручки, испортила вас работа», — прошептала она. «Милые ручки». И тут же криком: «Да где же, черт, твое виски?» И сама себе ответила: «Сейчас, мадам, несу, мадам». «Вот так-то лучше», — сказала Алиса. «Не забывай, с кем разговариваешь, и не вздумай дерзить, тебе это так не пройдет. Ты у меня на примете». «Да, мадам», — ответила она себе. Потом встала и ушла за стойку. С дальнего края над самым полом был встроен шкафчик. Алиса нагнулась, открыла дверцу и, не глядя, вытащила бутылку виски «Старый дед». Сняла с полки стакан для воды и отнесла с бутылкой к тому месту, где стоял табурет. «Пожалуйста, мадам». «Подай на стол. За кого ты меня принимаешь? Я что, за стойкой буду пить?» «Нет, мадам». «Принеси еще стакан и бутылку холодного пива». «Слушаюсь, мадам». Все это она перенесла на стол возле двери и расставила. «Можешь идти», — сказала она и ответила. «Слушаюсь, мадам, но далеко не уходи на случай, если что-нибудь понадобится». Наливая себе пиво, она захихикала. «Кто-нибудь услышит, подумает, свихнулась. А что, может, и вправду?» Она, не скупясь, налила виски в другой стакан. «Алиса», — сказала она, — «приготовились? Внимание! Марш!» Она повела стаканом и выпила. Медленно, не залпом. Она отцедила жгучие неразбавленные виски, и виски горячо разливалось по языку и под языком, и при медленном глотке щипало небо, а потом теплом входила в грудь и опускалась до живота. Осушив стакан, она не сразу отняла его от губ. Потом поставила, сказала «Ах!» и хрипло выдохнула. А в выдохе вернулся нежный запах виски. Теперь она взялась за стакан с пивом. Она положила ногу на ногу и медленно тянула пиво, пока стакан не опустел.